Глава 14. Кому? Что? «Мы получили ваше письмо, сир!» Спешившись, шевалье де Сен-Клер снял с головы шлем и опустился на левое колено. «То самое, в котором вы говорили о Венецианском флоте. Наш главарь Лагир тотчас же отправился к дожу, а я, а мы решили проехаться через террасу в Манресу, то есть это я предложил набрать добровольцев. Думал, мало ли, вас встретим, сир. И вот, встретили. А посты в приморских городках выставили? Где смогли, да. И сюда пустили, пусть присматривают. Молодцы!» Князь от души хлопнул Сен-Клера по плечу, отчего сей славный юноша едва не свалился наземь. И, вспомнив, осведомился, не пришла ли подмога из германских земель. «Приехал от них гонец с небольшой свитой», — поднявшись на ноги, пояснил Сен-Клер. «Войско, русские латные дружины и орденская конница пару дней назад выступили из Руссельона». «Значит, скоро будут», — довольно улыбнулся Егор. «Что еще говорил гонец?» «Ничего не говорил, сир», — рыцарь пожал плечами. «Но привез письмо от вашей супруги». «Письмо?» Воскликнув, Вожников обрадованно потер руки. «Все ж таки, что ни говори, а по жене-то соскучился. Даже во сне ее видал пару раз. То в образе римской гетеры, а то в виде солистки какой-то рок-группы. В узеньких джинсах, с гитарой наперевес. Вот оно, оказывается, к чему сны-то такие снились. К известию». «Ну давай же скорее его сюда, письмо-то!» «Ах, сир!» Нормандец неожиданно вздохнул и потупился. «Я бы и рад, но к тому нет совершенно никакой возможности, ибо гонец оставил письмо при себе, сказав, что передаст его только лично вам в руки. Видать, послание то интимное». При этих словах рыцарь закатил глаза. «Ах, так и представляю себе, что там написано!» «Эй-эй!» Князь шутливо погрозил кулаком. «Что это ты там себе такое представляешь, а? Спокойнее, мой славный Арман, спокойнее!» «И все же я чертовски рад тебя видеть!» «Ого! С тобой еще и англичане!» «Лучники, сир! Напросились! Уж пришлось взять! Как и вон этих!» Шевалье кивнул на всадников в длинных рясах, монахов, среди которых Вожников с удивлением узнал и начальника инквизиции Матаро, брата Диего, уже сошедшего с коня и подходившего к императору. «Рад видеть вас в добром здравии, ваше величество», — поклонившись, произнес по латыни монах. Его несколько суховатое, но не лишенное приятности лицо университетского профессора и записного интеллигента светилось добродушием и самой искренней радостью. «А мы, видите ли, пользуясь случаем, решили все же изловить оборотня, хотя я в него и не верю». «И правильно делаете, что не верите», — нахмурившись, заметил Егор. «Это не оборотень, человек». «Человек?» «Существо, одержимое манией кровавых убийств». «О, Пресвятая Дева! Так мы должны его остановить!» «Конечно, должны, друг мой!» Вожников махнул рукой и улыбнулся. «И, кстати, о Деве. Здесь неподалеку есть заброшенная часовня святого Искле». «Да, мой сеньор, знаю такую». «Вот туда-то мы как раз сейчас и отправимся. И со всей возможной скоростью». Кроме князя, брату Диего очень обрадовалась и Аманда, пользуясь моментом, упросившая добродушного инквизитора сказать всем деревенским, что она никакая не ведьма, что досточтимый монах и сделал со всем своим благодушием. «Эта добрая девушка не занимается черным колдовством. Я сам лично допрашивал ее и убедился, что она не связана с дьяволом, хоть и имеет какой-то дар. А кто считает иначе, чем святая инквизиция?» Тут в голосе монаха вдруг прорезалась сталь. «Тот сильно об этом пожалеет, ибо всякий, идущий против мнения Святой Матери Церкви, есть подлый и невежественный еретик, достойный самой суровой, но справедливой кары». Услыхав такое, опешившие крестьяне попятились и принялись кланяться всем подряд. Брату Диего, императору, шевалье де Сен-Клеру и, на всякий случай, Аманде. В деревушке долго не задержались, не прошло и получаса, как обретшие нового командира отряд и примкнувшие к нему парни с Амандой уже подходили к оскверненной часовне. Лошадей и большую часть отряда пришлось оставить внизу. Лишь немногие сопровождали Егора на подъеме по обрывистой узкой тропе. Славный рыцарь Арман де Сен-Клер, Дон Эстебан де Секейрос и Розандо, напросился, не прогонять же. Конечно же, брат Диего, а также Ваташка, кроме раненого Лупано, и юная, не ведьма, а честная добрая девушка. Поднимались со всей осторожностью долго. И когда вышли к часовне, оранжево-золотистое солнце уже наполовину скрылось за синим маревом гор. «Да...» Оглядев на громождение камней, Вожников озадаченно присвистнул и посмотрел на Аманду. «Ты точно знаешь, где искать?» «Я видела все глазами этого мавра». Девчонка насупилась и, чуть помолчав, резко указала рукой на усыпанное обломками камней основание полуразрушенной башни. «Смуглянка там, в нише». Обернувшись, князь махнул рукой. «А ну-ка, парни!» Альваро Беззубый, Агастиньо Рвань и Энрике Рыбина тут же бросились таскать и отбрасывать камни. Употели, но вскоре ниша оказалась расчищенной, и князь, отослав парней в сторону, в благоговении склонился над закутанной в рогожу статуей, разрезал веревки. «Господи!» — заглянул из-за плеча Егора монах. «Какая странная, очень похожа на...» «Это она и есть», — шепотом промолвил Вожников. «Не верите? Так попробуйте сдвинуть с места». «Но...» «Ее похитили мавры. Не сами, а с помощью того, кого вы называете оборотнем». Князь не без удовольствия наблюдал за удивленным инквизитором. «Он рыщет где-то неподалеку. Здесь этот маньяк, нелюдь. Сначала мы изловим его, а затем тайно вернем Маринетту в монастырь на горе Монсеррат». «А почему тайно?» — прошептал брат Диего. «Потому что никто не знает, что смуглянка похищена», — терпеливо объяснил Вожников. «Никто и не должен знать, кроме тех, кто уже знает, включая вас, мой друг». «Обо мне не беспокойтесь, сир», — поклонился монах. «Никто ничего не узнает. Что же касаемо оборотня, или как вы его назвали, нелюдя, я знаю, как его взять». Князь неожиданно усмехнулся и повысил голос. «Будем ловить, как рыбу!» «На живца?» — усмехнулся Дон Эстебан. «На тыквенные семечки». Булочник Фиделина, он же брат Флориан, он же нелюдь или просто существо, неспешно поднимался по узкой тропинке в гору, на перевал Сан-Инглесио. И налетевший ветер разбивал его монашескую рясу, которую брат Флориан вовсе не считал нужным сменить. Не на что, да и зачем. Мало ли в этих местах странствующих монахов. Кто к Маринетте идет, кто обратно. В стороне от дороги слева показалось селение. Не слишком большое, но и не маленькое, дюжины полторы, крытых соломой и терракотового цвета черепицей домов с амбарами и хозяйственными постройками. Имелась даже небольшая, но очень красивая церковь с высокой колокольнею, рядом с которой на площади шумел рынок. Туда-то нелюдь и завернул. Он любил многолюдство, где еще лучше всего спрятаться, как не в толпе. И там же, в толпе, удобнее всего присмотреть очередную жертву. Вот хоть этого славного юношу с аристократическим бледным лицом и чудными золотыми локонами. Какой он худенький, стройный. И, судя по одежде, не из мужиков. И как только такого занесло в эту глухую деревню? Впрочем, как занесло, понятно. Как всех. Паломник. Ах, какая тонкая шея! Жаль, проклятые мавры отобрали рыцарскую лапу с железными когтями. Придется так, ножом. Чего только не сделаешь во славу животворящего солнца. Бледный юноша шел по рынку не торопясь, приценивался к товарам. Что-то покупал по мелочи. А вот громко спросил, не продает ли кто сушеные тыквенные семечки. Ишь ты! Тоже любитель, оказывается. Кстати, о семечках неплохо бы купить. Где вы говорите? За углом на околице? Ага. На околице. Что ж, тем лучше. Предчувствуя большую удачу, солнце останется довольным и сытым. Брат Флориан действовал нагло. Да и чего было скрываться-то? Просто нагнал бледнолицего парня, улыбнулся открыто и добродушно. «Семечки покупать идете?» «Ага. Я тоже бы горсточку купил. Грешным делом люблю». «Так идемте, святой отец». «Святой брат, брат, брат Флориан. Таково мое имя». Идти пришлось недолго. Завернули за угол. Вот уже и околица, а там, у забора, возле небольшого набитого тыквенными семечками мешка, расположились в лопухах двое. Верзила в надвинутой на глазах широкополой соломенной шляпе, неприятный на вид парень с плоским лицом и какими-то неживыми, как уснулой рыбы, глазами. «Это вы здесь семечки продаете?» Подойдя, весело поинтересовался бледнолицый юноша. «Ну, мы. Насыпьте пясточку. И моему спутнику тоже». «Ну?» — парнишка смотрел на монаха. «Что вы стоите? Берите же, подставляйте ладони». Брат Флориан протянул руки. Парень с рыбьим лицом наклонился к мешку, а его сотоварищ вдруг вскочил на ноги, отбросив в сторону шляпу. Конечно же, нелюдь сразу почуял неладное. Вот только сделать ничего не успел. Увидел только летящий в лицо кулак. А дальше — искры и темнота. Блаженная, теплая и словно бы даже родная. «Как вы узнали, что он сюда придет?» Краем глаза глядя, как ловко вяжет пленника Энрике Рыбина, тихо осведомился дон Эстебан. «Не поверю, что просто так на удачу. Скажите, сир, вы ведь точно знали?» «Знал», — поднимая упавшую в траву шляпу, отрывисто кивнул Егор. «Просто увидел сон. Вещий. Ну и Аманда кое в чем помогла». «Это девчонка? Я же говорил, что она ведьма». «Да нет же!» — князь махнул рукой. «Хоть брата Диего спросите. Нет. Впрочем, до того мне нет никакого дела, сир», — потупился юный Грант. «Я бы только хотел, если это возможно, участвовать в церемонии возвращения, в тайной церемонии, я хотел сказать». «Так вы догадались?» «Я понял, что наша находка — непростая статуя», — юноша вежливо улыбнулся. «К тому же, кое-что услыхал. Там, у часовни, вы говорили куда громче, чем надо бы». «Да», — покачал головой Вожников. «Верно говорят, что знают двое, знает и свинья». Дон Эстебан недоуменно вскинул глаза. «А, так тут еще и мараны замешаны? Ну да, вы ж говорили про мавров». Егор невольно улыбнулся. «Мараны, свиньи!» Так участники реконкисты называли обращенных в христианство евреев. А при чем тут были мавры, князь так и не понял. Впрочем, наверное, Дон Эстебан именно мавров и имел в виду. Это ж именно мавры заварили всю кашу с похищением святой Монсеррадской девы. Отец Бенедикт, настоятель монастыря на горе Монсеррад, не мог скрыть радости. «Господи Иисусе! Нашли! Привезли! Господи! Даже не верится! Но как же вы смогли, ведь смуглянка...» «Я же вам говорил, что смогу», — разведя руками, улыбнулся Егор. «Вот и выполнил обещанное». «Да». Стоя в вырубленной скале часовне, аббат не отводил взгляда от возвращенной на свое законное место Маринетты. Все бормотал молитвы, а затем вдруг выпрямился, обернулся, сверкая взором. «Теперь мы устроим такой праздник, что... Эй, святой отец!» Тут же предостерег князь. «Какой еще праздник? Помните, что это дело тайное?» «А мы отпразднуем День Святого Иксле!» Находчивый аббат потер руки. «Так отпразднуем, что... чтобы смуглянке было приятно. Ну и нам... тем более, кто знает?» Отец Бенедикт обернулся, осенив крестным знамением тайно собравшихся в часовне людей. Всех тех, кто тем или иным образом оказался причастным к тайне. Князь Егор, Дон Эстебан, Аманда и местные, сутулый худой монах, костылян отец Амврозий и светловолосый мальчишка Харист Матиас. По лицу последнего градом катились слезы. «Орещик по дереву?» — вдруг вспомнил князь. «Тот самый, что сделал копию». «О, он знает, что мы заказали ее, дабы поставить в далекой часовне. Там и поставим». Аббат хитро прищурился. «В часовне святого Искле. Заново отстроим и осветим». Хор мальчиков пел «Стабат Матер Долороса». Предстояла печальная мать. Грустный и величавый гимн, посвященный страданиям Божией Матери у креста, вскоре сменившийся песнью не менее красивой, но куда более радостной и даже, можно сказать, веселой. Ах, как звучали чистые детские голоса! Как рвались к небу, высоко-высоко, казалось, самому Господу. Собравшиеся в просторной церкви паломники утирали слезы, а после службы по одному по очереди пошли поклониться Черной Мадонне, поделиться новостями, поплакаться, да и спросить благодати для себя, для других, для всех христиан. Князь Егор уже спустился в трапезную, когда его догнал запыхавшийся Матиас. «Отец Бенедикт хочет говорить с вами». «Хочет, поговорим. Веди». Вслед за юным хористом Вожников направился в келью аббата, обставленную просто, но со вкусом. Узкая, безо всяких украшений ложа, простой дощатый пол, но изысканные резные кресла, серебряные тонкие работы подсвечники. А уж висевшее в углу распятие, наверное, могло бы принадлежать руке самого Микеланджело или Челлини, если бы эти великие мастера жили в то время. «Присаживайтесь, мой дорогой друг». Выпроводив мальчишку, отец Бенедикт радушно потянулся к стоявшему на столе серебряному кувшину. «Выпьем вина. Сегодня праздник. Можно». «Выпьем?» — кивнул князь. «Хорошим-то человеком, почему бы и нет? Тем более вы правы. Праздник. Вы вернули нам Маринетту. Сделав долгий глоток, настоятель поставил бокал. «И я знаю, теперь знаю, как вам это удалось. Вы непростой человек. Особо о могуществе которой давно ходят легенды. Император германских земель, великий князь Руси, сюзерен французов и англичан и враг Арагонской короны. Но вы-то не можете быть врагом. Неужели после того, что вы сделали для всех нас, ваши войска будут жечь наши нивы, убивать наших людей? Я бы не хотел ни жечь, ни убивать», — жестко промолвил Егор. «Поверьте, эти детские игры в войнушку интересуют меня меньше всего. Я не требую ничего страшного, ничего такого, что могло бы пойти вам во вред. Просто присоединиться к империи. Разве это плохо? Вспомните Великий Рим, и поверьте, я хочу решить дело миром. Тем более у нас есть общий коварный и сильный враг». «Вы имеете в виду мавров?» Аббат снова налил вина. «Да, это сильный враг. Но мы справимся с ним вместе. Так?» «Хотелось бы. Хотя вы сами заметили, Арагон — мой враг». «Нет, нет!» Опустив бокал, отец Бенедикт с живостью махнул рукою. «Мы не должны враждовать. Вы вернули нам нашу заступницу. Я знаю многих прилатов, весьма влиятельных людей в Арагоне и Кастилии, поверьте. Мое слово кое-что значит. Войны не будет. Я сделаю для этого все, клянусь Маринеттой и посохом святого Петра». Какие только флаги не развевал налетевший ветер под стенами грозной Гранады, древней столицы эмиров, города многочисленных рынков и мечетей, бывшей сокровищницы великих халифов, осколка былого величия, добравшегося до Европы ислама. Золотые львы, английские, нормандские, королевство Леон, выпустив когти, грозно скалили зубы. Сверкали королевские лилии, высились кастильские замки, переливались желтым и красным знаменитые арагонские столбы. Даже новгородские медведи и те присутствовали. А как же, знаменитая кованная рать под командованием воеводы Анисима Раскоряки, установив напротив неприступных городских стен метательные орудия и пушки, деловито крушила оборону врага. «Неприступные, говорите?» — ухмылялся черный от пороховой пыли пушкарь Амос из Новгорода. «А вот уже поглядим, какие они неприступные!» «А ну, ребятушки, готовы?» «Готовы, господин Амос!» «Беляр, как с бомбардами?» «Готовы!» «Ну тогда давай залп!» Вздрогнула земля. Выплюнув ядра, утробно рявкнули огромные из сварных полос бомбарды. Им вторили пушки поменьше, гаковницы, тюфяки. Совсем уж малый калибр ропотные артиллеристы Амос с Беляром покуда придерживали для вражеской кавалерии пехоты, кои по всем прикидкам вот-вот должны были рвануть за ворота на вылазку, не дожидаясь, когда мощные русские пушки окончательно превратят укрепление в пыль. После пятого залпа разом обвалились сразу три башни. Послышался торопливый сигнал трубы, и под рокот боевых барабанов вырвался из-за стен отряд всадников, сразу же взявших на сабли замешкавшуюся аугсбургскую пехоту. «Эх, предупреждал же!» С досадой махнул рукой Амос. «Дали б сперва выстрелить, а уж потом!» «Да пусть их! Потешатся!» Сквозь зубы просипел сидевший на коне воевода. «Вишь, как в нетерпении-то все! Мочи нет, как помахать мечами охота! Ущай помашут, а ты, Амосе, картечь пока приготовь. Уже приготовил, батюшка, уже. Сладким-то не покажется. Ну и славно. Теперь токма сигнала жди. Повернувшись в седле, славный Анисим раскоряка зычно подозвал к себе вестового. К Джону скачи, пущай лучники его на чеку будут. Чую, вражины попытаются вырваться. Аркебузирам, арбалетчикам то же самое. Ох, княже! Извини, не заметил. Устоя. Подъехав, Вожников, сверкающих доброй новгородской работы доспехах, в немецком с поднятым забралом шлеме, украшенным золоченой короною, нисходя с коня, кивнул воеводе и ратникам. «Ну, как тут у вас? Картечь зря не тратили?» «Да придержали, как ты, княже, велел», — быстро доложил Анисим. «Стрелки да лучники тоже поставлены по твоему слову». «Хорошо». Егор с улыбкой кивнул, глядя на мчащуюся во весь опор только что вырвавшуюся из города конницу мусульмана. «Смотри, Анисим, на тебя вся надежда. Ты теперь над всеми старший, над англичанами, рязинами, немцами». «Так, княже, ты сам-то командовать не будешь?» Поведя могучим плечом, осмелился спросить воевода. Коренастый, в черных миланских доспехах, он выглядел сейчас как нельзя более незыблемо и грозно. «Я бы и рад», — князь развел руками. «Да не могу. Императору надобно впереди всех на добром коне красоваться, славных рыцарей за собой в сечу вести. Красиво все будет. Только вот главные-то при осаде вовсе не рыцари, а пехота да пушкари». «Да уж», — охотно кивнул раскоряка. «Мы люди простые, не гордые. Город на пушке возьмем, а уж слава пущай рыцарям достается». Вожников громко расхохотался. «Ничего, дружище Анисим. И тебя, и людей наших слава воинская не минует, да и награда не обойдет. Ладно, гляжу, пора мне. Вон, скачет уже славный шевалье де Сен-Клер». «Сир!» — нормандец осадил коня рядом с императором. «Славные рыцари ждут вас, дабы броситься и разгромить врагов». «Ждут, так поскачем, мой верный Арман», — на ломаном французском промолвил князь. «Поехали, что же?» «Ваше копье у меня, сир. Велите поднять ваше знамя». «А что, еще не подняли? Поднимайте! Да трубите погромче в трубы!» Почти непроходимые горы Сьерра, Невада и море на этот раз не помогли эмирату, не защитили. Верные люди показали на перевалах надежные тропы, а венецианский флот перевез остальных. Малагу взяли сходу. Теперь оставалась столица Гранада, древний город, осененный красным стягом с желтой арабской вязью. Нет завоевателя, кроме Аллаха. Ах, Юсуф ибн Юсуф, неверный и своенравный кастильский вассал, замысливший лихое дело. Похоже, не помог тебе черный колдун Мардар. Все славные рыцари, молодой король Арагона Альфонсо со своим верным пажом Доном Эстебаном, могущественный кастильский регент, тот еще интриган, Дон Фернандо де Антекера, принц Энрике, сын доброго португальского короля Жуана, и множество особ рангом помельче, склонив головы, приветствовали Вожникова как всеми признанного властелина. Еще бы! Лирики подсуетились. Да и в долгах были все, как в шелках. Пугеру должны, сиречь императору князю. А князь торжественно обещал скостить проценты. Вот только врагов разобьем и... И задерживаться за Пиренеями Егор долго не собирался. О том тоже все знали. Покончить с нежданной опасностью, вырвать из испанского бока занозу, Гранадский эмират, формальный вассал Кастилии, кстати, и дальше править спокойно и мудро, поддерживая то одних, то других, по древнему римскому принципу «разделяя и властвуй». «Виват императору! Слава курфюрсту! Эрцгерцогу Руси слава!» «Хорош орать!» — кивая на быстро приближающихся врагов, поморщился Вожников. «Ну, поехали биться, что ли?» Князь опустил забрало, взял в руку поданное и о оруженосце Сенклером копье, опустил. Разом упали на упоры рыцарские копья. Красиво, любо-дорого посмотреть. Ударили озим копыта боевых коней, звонко протрубили трубы, тряхнув разноцветными перьями, наклонились шлемы. Миг, и закованная в латы конница, ведомая своим императором, понеслась на врага железной несокрушимой лавою. Поднимая пыль, копыта вгрызались в землю, рокотали барабаны, звенели подпруги, а кто-то позади с восторгом колотил мечом о щит. О, этой лаве противостояла вовсе не легкая пехота. Такие же латники, только под зеленым знаменем пророка. Вел их рыцарь в золоченых доспехах с серебряным полумесяцем на круглом щите. Мавританские шлемы чем-то напоминали московские или ордынские. Такие же вытянутые, с забралами-полумасками и кольчужными бармицами. А вот у того воина, что скакал сейчас впереди, шлем был не совсем обычный. Изысканный, круглый, с изящным забралом. Такой шлем только что появился в Италии, и называли его Арме. Мусульманские воины давно уже опустили копья и сейчас мчались на врага. Оставалось уже метров 20, 10, 5. Две лавы сшиблись со страшным треском и скрежетом. Кто-то, выбитый мощным ударом, сразу же вылетел из седла. Кого-то пронзили насквозь, несмотря на доспехи. Копья же сломались почти что у всех. Да и не нужны они теперь стали, копья. В ход пошли мечи, секиры, шестоперы, булавы. У кого что было, кому что нравилось, кто к чему привык. Машина битвы набирала обороты, словно какой-то гигантский механизм. Механизм смерти, действующий совершенно независимо от людей. Со всех сторон слышались крики, стоны раненых, проклятия и скрежет, звон. Где-то полили пушки, и ветер сносил едкий пороховой дым прямо на рыцаря обеих армий. Мавр с серебряным полумесяцем на щите, отбросив обломок копья, выхватил из-за пояса кистень с тремя шариками на стальных цепях. Размахнулся. Как не уворачивался Егор, а все же один из шариков угодил ему в шлем, напрочь смяв корону. Мягкий подшлемник смягчил удар. Однако все же в голове словно бы ударил колокол. Вожников даже пошатнулся в седле. И эта его слабость не ускользнула от внимания мавра. Враг стал наседать, нанося удары в большей степени беспорядочно, нежели прицельно. Теперь важной сделалась вовсе не точность, а натиск, неудержимый, тупой. Со свистом рассекая воздух, сверкающие на солнце шары кружили над головой князя, словно связанные цепочкой пули, словно стальные осы, готовые ужалить в любой момент. Быстро овладев собой, Егор подставил под шары щит с изображением серебряных новгородских медведей и все той же короны, по которой как раз и пришелся удар. 2-3 шара с грохотом и звоном ударили один за другим, третий же чуть поотстал. На то и рассчитывал князь. Резко повернул щит боком, поймав шар, вырез для копья, словно в лузу. И тут же дернул на себя, одновременно ударив мечом в голову неприятеля. Конечно же, не попал. Мавр оказался слишком уж опытным воином, увернулся. Однако Вожников и не стремился к точности. Главное сейчас было лишить врага мощного и малопредсказуемого оружия. Что и случилось. Вытащенный из латной перчатки кистень, описав кривую дугу, полетел на землю. А меч князя наткнулся на вражеский клинок, судя по звону, исключительно доброй и закаленной стали. Кто б сомневался. Тяжелый рыцарский меч — оружие не для фехтования. Каждый просто стремится как можно скорее нанести сокрушительный удар. Не бить, так хотя бы ранить. В качестве оборонительной меры можно было подставить щит или собственный клинок, как только что сделал Мавр. Но все это было чревато. Сильный, сверху вниз, удар обычно разваливал щит пополам. Клинок же запросто мог сломаться. Не всякий, конечно. Эти, те, что у Мавра с князем, не ломались. Лишь зло звенели. Дзынь, дзынь, дзынь. Удар Вожникова, попав врагу в шлем, соскользнул, угодив на излете в железный наплечник. Егор даже чувствовал, хотя и не видел, как под забралом презрительно усмехнулся враг. Усмехнулся и сам нанес быстрый удар, целя в сочленение доспеха. Князь подставил щит, и вражеский меч застрял в нем секунды на три, не более. Все эти три секунды Вожников, повернув клинок плашмя, с яростью колотил по вражескому шлему. Исходивший от этого грохот напоминал старт самолета или космического корабля. Ну, по крайней мере, шум поезда. Можно себе представить, что творилось в голове у Мавра. Бедолага не в силах был поднять меч. Пошатнулся в седле. Видя такое дело, исполняющий обязанности оруженосца, славный шевалье де Сенклер, живо спрыгнув с седла, поднырнул под вражеского коня, ловко перерезав подпругу. Мусульманин с грохотом полетел наземь, подняв тучу пыли и ударяясь шлемом о плоский серый камень. Сенклер выхватил из-за пояса кинжал, прозываемый мизерикардия. Им добивали раненых. «Не надо!» Спешившись, Егор поднял забрало и приказал. «Просто сними с него шлем». И вновь норманнец проворно исполнил указанное. Честно говоря, Вожников не особенно-то и удивился, узнав в рыцаре Серебряного полумесяца старого своего знакомца, самозванного кабальеро Алонсо де Риверу, или как там его звали по-настоящему, по-мавритански. А вокруг уже все закончилось. Закончилось полной победой императорского воинства. Уже победно трубили трубы, реяли на ветру стяги, и пушки, салютуя, палили в светлое, едва тронутое белыми полупрозрачными облачками небо. «Славный пленник!» — одобрительно промолвил Сенклер. «Судя по всему, он не из простых рыцарей. Можно будет взять хороший выкуп». «Ты думаешь, мне так уж нужны деньги, славный Арман?» усмехнулся Егор, вглядываясь в бледное с рыжеватой щегольской бородкой лицо поверженного Мавра. Юный шевалье расхохотался. «Конечно же не нужны, сир, как и нашему славному Лагиру, но вы не такой, как Лагир, и не будете зря убивать. И если вам не нужен этот пленник...» Тут молодой рыцарь замялся, видать, устыдясь собственной наглости. «А ты, видно, хочешь взять за него выкуп, мой юный друг!» Тут же догадался Вожников. «Так и быть, этого пленника я дарю тебе!» Лежавший в траве Мавр вдруг открыл глаза и, сдержав стон, с ненавистью взглянул на торжествующих победителей. «Вы славно сражались, сеньор!» Князь улыбнулся поверженному и кивком указал на оруженосца. «Этот молодой человек, славный рыцарь Армандо Сенклер из Нормандии, ваша жизнь теперь принадлежит ему». Сен-Клер помог врагу подняться на ноги. «О, для меня большая честь познакомиться со столь славным рыцарем!» «Думаю, вы не получите за меня ни гроша», — по-каталонски произнес пленник. «Лучше убейте». «Не получу? Ойли!» Все прекрасно поняв, каталонский язык весьма близок к французскому, шевалье де Сен-Клер прищурился и хитро улыбнулся. «Я же не слепой, месье. Хотите, оценю ваши доспехи? Судите сами. Один ваш панцирь талецкой работы как минимум на 3 дюжины золотых потянет. Это не говоря уж обо всем остальном. Да еще и конь с попоною. О шлеме я даже судить не берусь, никогда такого не видел. Но, судя по всему, отнюдь не дешевый». «Не дешевый!» Скосив глаза на князя, неожиданно усмехнулся Мавр. «Что ж, делайте, что хотите. Тогда дайте мне слово, что не сбежите, и идите вон к тому золоченому шатру», — Сен-Клер указал пальцем. «Слово?» — удивленно переспросил пленник. «Только не говорите, что слово, данное неверному, ничего не стоит», — поспешно промолвил Егор. «Вы же свободная личность, рыцарь, а не баран, покорно идущий на бойню. А слово рыцаря нерушимо, вам ли не знать? Так даете слово?» Поглядывая на городские стены, нетерпеливо переспросил Арман. «Черт с вами! Даю!» Махнув рукою, мавританец оглянулся на город, с горькой улыбкой взглянув на вывешенное на воротной башне позорное белое полотнище. И, сплюнув, понуро зашагал к шатру. «Они сдались! Сдались, сир!» Взметнувшись в седло, ликовал нормандец. «Все так, как вы и рассчитывали! Теперь город наш! На 3 дня! О, будет много добра и пленников! У тебя уже есть пленник. О, это ваш подарок, сир!» Остановив коней у распахнутых ворот, все высочайшие особы, молодой король Арагона Альфонсо с верным пажом Доном Эстебаном, напыщенный кастильский реген Фернандо де Антекера, сын португальского короля Жуана Энрике, позднее прозванный мореплавателем, приветствовали своего сюзерена. «Они сдали город, сир!» — довольно улыбнулся Альфонсо. «Все, как вы и предсказывали. Так как насчет процентов? Может быть, прямо сейчас с этой добычей и вычтете?» «Может, вообще прощу?» Вожников едва сдержал усмешку, глядя на сделавшееся недоуменно радостным лицо арагонца. «Только взамен будете держать войско по всему побережью, от Тарагоны до самых гор». «О, это мы запросто, сир! Так что, поскачем в город?» «Поехали!» — махнул рукой князь. «Как и договаривались, каждый в свой квартал». Об этом и правда договаривались еще загодя. Кому где грабить, чтоб друг другу не мешать. Император, как и положено, взял себе центр. Остальные все распределили по жребию, а сейчас потирали руки, вовсе не скрывая ни азарта, ни алчности. «А что? Война для победителей — выгодное дело». Отразившись эхом от стен домов, зацокали по мостовой копыта коней. Кое-где уже раздались крики и женский визг. Победители пользовались своими правами. Город был сдан. Правда, эмир Юсуф ибн Юсуф бежал еще загодя, но князь рассчитывал на флот венецианского дожа. Те должны были перехватить беглеца. Впрочем, а кому теперь тут был нужен? Был нужен другой, тот, кто все организовал. Кто, по сути-то, едва не похитил черную Мадонну, кто... «Вас спрашивает какой-то юноша, сир». Выскочив из-за угла с золотым блюдом под мышкой, доложил шевалье Сен-Клер. «Юноша?» «Да, вон он идет». Узкие разноцветные штаны, обтянутый синим бархатом панцирь бригантина, голубой с длинным белым пером берет, золотистые локоны. И такое знакомое лицо. «Аманда! Что ты здесь делаешь? Я же сказал, вы не сыщете его без меня, сир!» Подойдя, вежливо поклонилась девчонка. «О ком ты говоришь?» «О том, о ком вы думаете». «И ты знаешь, где его искать?» «Знаю. Я чувствую. Но я...» «И я знаю, что ты не ведьма», — хохотнул князь. «Ладно, веди. Не все». Аманда предостерегающе подняла палец. «Только вы, сир. И я. С остальными он очень быстро расправится и возьмет себе их силу». «Слышали?» — Вожников повернулся к свите. «Оставайтесь здесь и ждите». «Но, сир...» «Впрочем...» — с лукавой усмешкой князь посмотрел на Санклера. «Можете пока заняться весьма приятным и полезным делом». Весело подмигнув норманцу, юная ведьма махнула рукой. «Да мы скоро, ага. Не успеете отче наш прочитать». Следуя за девушкой, Егор протиснулся сквозь узкий проход, оказавшись в узком, заставленном какими-то бочками дворе. «Отсюда рукой подать до дворца», — обернувшись, пояснила Аманда. «Полагаю, стража уже сбежала. А колдун? Он ждет вас, сир. Знает, что вы придете и попытается околдовать. Вряд ли у него выйдет». Пожав плечами, девчонка презрительно, совсем по-мальчишечьи сплюнула. «Почему ты так уверена?» — удивился князь. «Потому что вы не очень-то верите в колдовство. Как вот и брат Диего не верит. Но помните...» Аманда вдруг всплеснула руками. «Колдуна нельзя поразить ни мечом, ни копьем, ни стрелой, ни пулею, ни...» «Ничего!» — усмехнулся молодой человек. «Думаю, хороший хук в печень ему вряд ли понравится». «Что-что? Долго еще?» «Вот, лестница. Он там. Я чувствую. Ждет». Магрибский колдун Мардар в черных, развивающихся, хотя не было никакого ветра, одеждах, ожидая соперника, колдовал над пламенем свечи и серебряным тазом, в котором плавало вырванное человеческое сердце, еще теплое. Оно дымилось, исходя свежей кровью. Труп слуги с растерзанной грудью валялся рядом в углу. Вот послышались шаги. «Ты пришел! Наконец-то!» С кривой торжествующей улыбкой колдун поднялся навстречу вошедшему князю, вытянув вперед окровавленные руки. «Заклинаю тебя всеми демонами мира, девятью ифритами и этим сердцем, что еще недавно билось в груди, а теперь мертво! Как будешь мертв и ты! Горе тебе, нечестивец!» Мардар гулко захохотал, и от сатанинского смеха его, побледнев, упала на пол Аманда. Из носа и ушей ее потекла кровь. Егор этого не видел, не оглядывался, просто шел. «Ты, что ли, Мардар? Балаган тут какой-то устроил? О, нечестивец! Умри! А чего сразу обзываться-то?» Подойдя ближе, усмехнулся князь. «Боксера каждый обидеть может». «Оп! Но не каждый успевает извиниться». Как и предвидел Вожников, кривой удар в печень колдуну не понравился. Скривившись от боли, бедолага что-то зашипел и, получив изящный апперкот в челюсть, рухнул, словно порезанный серпом сноп. Князь подул на кулак. «Всего и делов-то! Эй-эй, Аманда! Из чего там лежишь-то? Вставай!» Холодный осенний ветер гнал по небу серые клочковатые облака, бросая на слюдяные окна горсти дождя. гудел в печной трубе, завывал, словно нечистая сила. «А погодка-то испортилась, милый!» Княгинюшка поднялась с ложа ногою. «Кого было стесняться-то? Уж точно не мужа!» «Красивая ты у меня!» Привстав, Егор притянул супругу к себе, обнял за талию. Елена улыбнулась. На щечках ее заиграли ямочки, василькового цвета глаза игриво вспыхнули, но тут же погасли. «Ненасытный ты у меня. Одначе кто-то все утро в людской ошивался. Думаю, парни твои урок отвечать пришли». «А-а-а-а!» — князь улыбнулся. «Ну так это к тебе. Ты ж у них за учителя. И что, выучили хоть немного русский?» «Да помаленьку лопочут, слыхал ведь?» Княгиня уселась на ложе и похвасталась. «А я им имена придумала, а то негоже так. Беззубый, Рыбин, Рвань. Ну и имена для дворян, прости господи». «И что ж ты придумала, милая?» «Алеша Зубов, гостинец Рванов и Рыбин Иван». «А почему Иван?» «Да имя красивое просто». Княгинюшка улыбнулась, склонилась над мужем, волосы ее цвета медового солнца хлынули водопадом Егору в лицо. Грудь коснулась груди, уста уст. «Ах ты ж моя милая!» Черный дым костров, разложенных на площади Дель-Рей в Барселоне, поднимался высоко к небу, и налетевший с моря ветер нес его по горе Тибидабо и дальше, в Жерону и Руссельон. Собравшийся на площади народ радовался. Люди любят смотреть на чужие страдания. Тем более и повод для радости был. По приговору суда Святой Инквизиции под председательством брата Диего нынче сжигали двоих — черного мавританского колдуна и оборотня, с поимкой которого прекратилась, наконец, цепь кровавых убийств, давно терзавших всю Каталонию. Колдун умер. Глядя на пламя, тихо промолвил сидевший на выстроенном у дворца помосте брат Диего, волею папы Мартина, с недавних пор великий инквизитор Барселоны, Жероны и Матаро. «Вот, видите, как улетает его черная душа?» «Да-да, экселленс, видим», — отозвался кто-то из младших следователей, доминиканский монах. «А вот у второго что-то никак». «И я не вижу», — брат Диего скорбно покачал головою. «Не вижу, но думаю, что у него просто не было души». «Может, пойдем уже?» Аманда толкнула локтем своего жениха, торговца и владельца мельниц Лупано Микачу. «Хватит тут глазеть. Вон народищу-то собралось. Как бы наших мулов не увели с сундуками». «Не уведут», — мягко улыбнулся Лупано. «Они ж под присмотром. Хотя, ты права. Пойдем, тут все равно смотреть уже больше не на что. Да и хорошо б к вечеру добраться хотя бы до террасы, а там и до дома рукой подать. Я уже написал отцу, думаю, он ждет в нетерпении». «Интересно, я ему понравлюсь?» Пробираясь к мулам, задумчиво произнесла девчонка. «Конечно, понравишься. Как же ты можешь не понравиться-то?» «С такими-то сундуками? Да». Последнюю фразу Аманда произнесла шепотом, про себя. Сказала и улыбнулась. В сундуках находилось приданное, щедро подаренное самим господином Георгом. Красивое платье, золото, серебро. Но вовсе не это было главным. Все самое ценное девушка прятала на груди. Две грамоты. Одна — официальное подтверждение дворянства от императора, и вторая — от брата Диего. О том, что не ведьма.